Глава 13. В течение последующей пары лет время от времени я навещал ее. Иногда приезжал с Ларри, иногда с Гектором, переехавшим в Сан-Франциско, чтобы быть поближе к родителям. Позже ездил сам. В первый год или около того она всегда радовалась, видя меня, хоть и считала меня телемастером. Но ко времени, как я заканчивал среднюю школу, когда я приезжал, она больше не узнавала меня. Вовсе никого не узнавала. Сидела перед телеком в переполненной общей комнате, залитой солнцем, пропахшей мочой, старичьем и пылью, с грязной плиткой на полу и расползающейся, годной на вторсырье, мебелью. Голова ее клонилась вперед, складки подбородка сползали на грудь. Иногда она шептала самой себе: «Следующий канал, дальше, дальше, дальше». Приходила в очень сильное возбуждение, когда кто-то менял канал, подскакивала на своем месте вверх-вниз пару секунд, прежде чем снова сутуло застыть. Может, за месяц до того, как я уехал в Массачусетский технологический институт, я отправился в Сан-Франциско на встречу с доморощенными компьютерными энтузиастами и на обратном пути свернул с автострады на два съезда раньше, направляясь в приходской дом проведать Шелли. Ее не было в комнате. Сестра в регистратуре не могла сказать мне, где ее искать, если ее нет перед телевизором. Я нашел ее сидящей в кресле каталки у каких-то торговых автоматов в неухоженном и позабытом проходе, к которому от ее спальни вел коридор. В прошлом уже осталось время, когда Шелли хотя бы замечала меня, не говоря уж, чтоб узнавала. Однако, когда я склонился рядом с нею, что-то, некое смутное узнавание засияло в ее зеленых глазах, увядших и выцветших, как выброшенное морем стекло. «Браток», — прошептала она. Взгляд ее перенесся в сторону и вновь вернулся. «Ненавижу это. Жаль. Не могу забыть, как дышать». И потом слабый, едва ли недовольный проблеск света в ее глазах. «Слушай, что ты с фотоаппаратом станешь делать? Не хотел бы меня сфотографировать? Хоть что-то, что напомнило бы твою лучшую из девчушек?» У меня вся спина мурашками покрылась. Холодом обдало, будто меня кто-то ведром ледяной воды окатил. Я отпрыгнул в сторону, потом обошел ее сзади и взялся за ручки кресла. Вывез ее в коридор и с грохотом покатил к фойе. Я не хотел знать, что она имела в виду. Я не хотел думать об этом. Я загнал в угол сестру в регистратуре, страшно и некрасиво заорал на нее. Сказал, что желал бы знать, кто оставил мою мать у гребаного торгового автомата, долго ли она пробыла там и долго ли еще находилась бы там, если бы я случайно не наткнулся на нее. Когда я говорил о ней как о матери, я ничуть не ощущал, что это хоть в каком-то смысле ложь. К тому же приятно было сердиться. Жалкое было подобие чувства любви, но все же лучше, чем ничего. Орал я до тех пор, пока сестра не покрылась краской и не обрела вид подавленной и пристыженной. Мне доставило удовольствие увидеть, как она промокает салфеткой глаза, увидеть, как затряслись у нее руки, когда она брала телефонную трубку, чтобы вызвать свое начальство. И пока я кипятился, Шелли сидела в своей каталке, свесив голову на грудь, такая же позабытая и невидимая, какой была у торговых автоматов. «Как же легко мы забываем», —